Утюги. Штирлиц шел по Арбату и встретил утюгов. «Утюги», — подумал Штирлиц. «Хуёвый закос под Бундеса», — подумали утюги. Старый советский анекдот. Прошло совсем немного лет, 5 минут на циферблате СССР, и Штирлиц в анекдотах теперь встречает совершенно других героев, теперешних наших современников. А утюги канули в лету вместе с лотками на Старом Арбате, гостиницей «Интурист» и Советским Союзом. Как вы понимаете, этот текст посвящен утюгам, или фарцовщикам, как их в основном называли в народе. Веселым ребятам в голубых джинсах «Левис» и кроссовках Nike Air на баллоне, с модными рюкзаками «Джанспорт», набитыми произведениями гениальных кустарей Подмосковья, Палехом, Жостова и Федоскина. В основном фальшак, конечно, но попадались и натуральные изделия. Понятно, что фарцовщики конца 80-х, начала 90-х – это уже не те люди, которые назывались тем же словом в 60-е и 70-е. У них нет ничего общего с такими гениями золота и валюты в особо крупных размерах, как Ян Рокотов, процесс по делу которого был буквально легендарным. Размах в основной своей массе был уже не тот, да и сроки, к слову сказать, поменьше. А уж о вышке для арбатской компании речь тем более не шла. Посему мы остановимся на определении «утюг», что будет яснее отражать смысл и сохранит историческую точность. Меня всегда удивлял тот факт, что в разгар перестроечной эпохи на злобу дня вышли фильмы о всех категориях так называемой неформальной молодежи. Знаменитый «Легко ли быть молодым?», о рок-фанатах, фашистах, металлистах, брейкерах и прочих, трагедия в стиле рок, о героиновых торчках, сага о гопниках «Меня зовут Арлекино», не говоря уже о ставшей ныне культовой, а тогда как-то обыденно воспринятой «Ассе». А вот тема «Утюжни» была позабыта. Вероятно, это объяснялось закрытостью тусовки и тем, что она по большому счету глаза не мусолила и никому не мешала, исправно отслюнявливая всем, кому причитается. Но тем не менее арбатская утюжная тусовка была явлением знаковым, кастовым и очень модным. На Арбат я попал в 1989 году, в 14 лет, по протекции моего соседа Димона Емельянова, ака Леший, который учился в моей школе и был на пару лет постарше. Это было золотым временем Арбата. Менты стали гораздо более сговорчивыми, и им пока хватало двадцатки. А в случае возникновения непреодолимых противоречий полтишки грена для закрытия всех спорных вопросов. Разнообразные бригады нас не беспокоили, и все проблемы сводились только к дракам с придурками вроде люберецко-казанских гопников. Гопники ехали в Москву одеваться. Именно в то время появилось словечко «обуть», то есть снять с кого-нибудь на улице нужные тебе вещи. Кризис с одеждой в совке в то время был охренительный. На улицах нормально одеты были либо мажоры, дети выездных советских работников, либо форца. Это было особенно заметно в холодное время года, когда 90% населения надевали синтетические шубы-чебурашки, шапки из мокрого зайца и сапоги-скороходы с вечно разъезжающимися молниями. Тогда в Москве как раз появились лягушки, туристские сапоги валенком с заливным низом, типа калош, какие сейчас выпускает Колумбия. Стою я, значит, в лягушках с зеленым заливом на автобусной остановке. Рядом мужик. На дворе пятница, он, значит, освежен, стоит, шуба расстегнута, шапка на затылке, и говорит мне: «Слышь, чувак, а ты чё, на валенке не мог черные калоши надеть? Хули ты в зеленых стоишь, не в кассу смотрится». Такие вот были понятия. Хотя они и сейчас не сильно изменились. Арбатская тусовка делилась на несколько уровней. Внизу стояли гамщики. Молодняк, который менял у интуры, туристов, советские значки на жвачку и мелкую монету. Потом шли латошники, которые продавали со столиков на улице той же интуре матрешки, флаги, значки, командирские часы и прочую туфту. Дальше утюжня, которая поднимала в гостиницах. Высший эшелон состоял из людей, которые тулили фирме иконы, антиквар и покупали крупные партии валюты. Местами основной бомбежки были гостиницы «Россия», «Интурист», «Космос», «Берлин», ныне «Совой». Реже «Метрополь» и «Националь», потому как там было слишком много конторских сотрудников госбезопасности. По спортивным кишкам, вещам, шла работа на проспекте Вернадского в гостинице «Спорт». Там останавливались итальянские пловцы, итальянцев называли аларцами от часто ими произносимого слова «аллёра», норвежские лыжники, норжи и югославы. У фирмы в основном скупали вещи или меняли им мелкие партии валюты по курсу 1:2. Госкурс для иностранцев был 1:1 или 90 копеек за доллар. И менять у нас им было в жилу. Ну а черный курс того времени был 1:3, к 4. Таким образом, выхлоп у нас был колоссальный. Очень хорошо было работать с братьями из советского лагеря, южками, югославами, которые были тогда самой продвинутой из совковых стран и везли в Москву на продажу партии кроссовок, джинсов и прочей темы. Тусовка была на редкость легендирована. То есть в наших кругах постоянно циркулировали истории о том, как кто-то где-то поднял неимоверные деньги, продав глупому американцу много шкатулок и сундучков под палях. Или купил 50 пар левиса у неопытного южка по 20 рублей. Обычно юги минимум по 80 отдавали. А потом все сдал оптом хачам по 100. Таким образом, ситуация была похожей на книгу «Пикник на обочине» Стругацких, где каждый сталкер мечтал найти в зоне магический золотой шар, который сделает его счастливым. Каждый жил ожиданием такого шара, а точнее шары, которая сделает его богатым и статусным персонажем в одночасье. На этом и горели. Два моих приятеля, Рваный и Толя Колган, вяло отутюжив субботним вечером в России, шли по Красной площади, обсуждая недавний попадос к ментам в космосе одного из старших товарищей. Им навстречу шла пара иностранцев. Судя по светлым волосам и курткам-пуховикам, это были скандинавские спортсмены. Поравнявшись с наржами, мои друганы бросили привычную фразу на ломаном английском. «Need money for exchange». Наржи настороженно переглянулись. И один из них на ровном английском ответил. «Yes, sure. Could you please show us the nearest exchange office?» Обдумав минут несколько смысл услышанного, граждане утюги ответили наржам. «We can change you something for very good rate». «Рваный, у тебя сколько дерева с собой?» «Ну, типа рублей 200». «О, заебись!» «We can change you about $200 for the rate 1.5 for $1». «Oh, that's great!» – закивали наржи. И тут Рваный, который до сих пор молчал, увидев, что наржи повелись на такой хуёвый курс, бросает в порыве алчности фразу, которая, по его мнению, должна привести его, итальяна, к тому самому золотому шару. «Maybe you have the clothes. We can buy it from you». Наржи перекинулись парой фраз, потом один ответил. «We got some stuff, but not here. It's in our rooms. Hotel interest, you know?» «Yes, yes». Дружно закивали мои глупые друзья, услышав знакомое слово. Дойдя до отеля, наржи поднялись наверх, оставив друзей в холле. Обмен импортными вещами договорились сделать в туалете на втором этаже, чтобы не спалиться. Через 10 минут наржи принесли 2 пакета, в которых были 5 белых свитеров фирмы «Лакост». Из экипировки шведской, наржи, как выяснилось по ходу беседы, оказались шведами, сборной по конному спорту. После недолгих торгов в рюкзаки моих удачливых товарищей перекочевали эти свитера, а наржи, шведы, получили 400 рублей совденег, и все расстались, крайне довольные собой. Недолго думая, граждане Рваный и Толян рванули в ГУМ с целью сбыта данного ширпотреба перекупщикам жукам рублей по 130, а если повезет, то и по 150. Выхлоп с партии ожидался в 250-350 рублей. В ГУМе они быстро нашли жуков и начали неторопливо извлекать лакосту из рюкзаков, объявив начальную цену в 150 ре за вещь. При ближайшем рассмотрении лакоста оказалась армянским самопалом с кривыми внутренними швами. А горе-утюги чуть не получили реальных пиздюлей за попытку наебона честных жуликов. Наржи и шведы впоследствии оказались авторитетными фарцовщиками старшего возраста, известными также как Сатин и Кет. Они несли эту паленку в институт для продажи своим сокурсникам рублей по 50. А тут им навстречу выплыли наши ложки. Вот такая сборная по конному спорту. Шведская. Таких историй было множество. Еще были охуенные обеды в ресторане «Прага», зависание в баре «Космоса», поездки через всю Москву на такси за трешник. Утюжное время было лихое, веселое, а главное – безбедное. Потом пришли 90-е, и с наступлением рыночных отношений вся фарцовка оказалась никому не нужной. Потому что Москва в короткие сроки насытилась разнообразными шмотками с польско-китайских фабрик, и вопрос с обеспечением населения импортом отпал сам собой. Были еще попытки тусовать валюту, но после того, как доллары стали предлагать в любой палатке, умерла и эта тема. И последние утюги, не сумев вписаться в новую систему, ходили как призраки по гостиницам, пытаясь впарить фирме иконы и прочий псевдоантиквариат. Но и эту тему у них отжали довольно быстро. Я вспоминал эти истории, когда сидел в «Жигулях» с одной зеленоглазой мадам и обсуждал с ней советскую эстетику этого заведения. Фото Брежнева при входе и шлягеры песнеров напоминали то время, когда кроссовки Nike были кроссовками Nike. Мы говорили о переменах во времени и в нас самих. Тогда я поймал себя на мысли, что, покупая джинсы, я до сих пор проверяю швы и клепки на карманах. В силу привычки, так сказать. В 80-х был такой популярный анекдот. Когда утюгу снится сон, что он в ГУМе, все полки завалены фирмой и народу никого. А он покупает, покупает, покупает. Сон стал реальностью. Вот только для самих утюгов в этой реальности места уже не было.